Морфей воскрес во мне. Моя жена чиста, но на темной стороне. Не спас Вольтер, и она в огне. О, как же горяча, убери руки. Убеждали с плеча, высекал муки. И богиня покинет такие места. Не спят нигилиста, но нам всем пизда. И божественный флоу пронесется парком. Они скажут потом напечатать на марках. Так жарко по Фаренгейту. Так жалко, что вы из ветра. И ее броня не верь. Миф не развеет время. Но верю Лео в розу. Но тянут Лео в прозу. Всем нужно сейчас, а потом слишком поздно. Я возьму с собой в ад твою мелкую душонку, жалкий сукин сын ты. Я уберу одним взмахом волшебного выстрела, быстро и чисто стерев тебя в пыль. Сука, я беглым умру или беглым останусь, шмальну тебя прямо в башку. Какая нахуй разница, кто тут тру? Но кто тут тру, если ты тут труп? Я теряю рассудок, но трое ребят волокут отсюда подальше. В моей голове черти размером таким охуеет французская башня. В это дерьмовое время вовсю к нам приходит дурное, только дурное. Поэтому брось свою суку, под навали звук и давай нигер в такт головой. Ты думаешь, бро, это игра, балаган, перебирание губами со своей бла-бла-бла. Сука, это поливает нам бабан, святая вода, не за то, что это была еще блант у меня в руках. Добирайся к нам пешеходом или вплавь, будем плавить, это хаос, джон, толзнак. Сука, я не профан, мне это все по фанку. Я открою последний бэкап, а после этого ждите подарки. Тебя пасут, с улицы зам несут. Наш лоу в твой дом разобьет посуду. One take записал, снова совесть чиста. Не пояснил за слова, тебе здесь пизда. Хоуми, как не хрустит, это не летает. Мы танцуем на костях, пока бит. Играет. Зачем так много лишних слов, расскажи. Нига, это мой щит, не учи, как мне жить. Наш стиль расправляет плечи. Я хотел, чтобы он жил вечно. Пусть этот вечер играет рэпчик. Эта сука поднимает градус еще крепче. Этому зло отбивает сердце ритм. Этот бит ядовит и дымит. Как гибре вернула мы интригу в игру. Как бы не был ты груд, да останутся друг. Расставил на три все точки. Если хочешь, я зодчий. Строю рифмы и строчек бэм. На лице многоточья. Время уходит, как с крана вода. Наша искра скоро запалит. Огромное пламя, в котором зажарит не только тебя. Я забрал, что хотел, и хотел измениться иначе. Я не плачу, когда жизнь дает сдачи. Я все помню, помню все неудачи. Твоя история известна, дама из другого теста. Вылепи фигуру, получишь знак протеста. Пулю в лоб, довесок, я не слаб. Но дерзок ты отстал, ты мне мерзок. Посмотри мне в глаза, скажи, кто ты сам. Дамы, но неймы, включайте шиза. Это платформа, все тот же вокзал. Моя пустота забрала все то, что я знал. Я разгоняю так, будто белый тупак. Может, вол твой враг, это далеко не фарт. Мой фланг, red card, вол вниз, подкат. Вол вниз, подкат, вол вниз, подкат. Я разгоняю так, будто белый тупак. Может, вол твой враг, это далеко не фарт. Мой фланг, red card, вол вниз, подкат. Вол вниз, подкат, вол вниз, подкат. Факт, занеси на тебя посуд. Факт, занеси на тебя посуд.